69. Еще одно полезное упражнение. Попробуйте писать двумя руками и одновременно разные. Или попробуйте одновременно диктовать два письма и вести два разговора. Пробуйте одновременно управлять мотором и вести беседу о сложных решениях. Пробуйте не начинать ссоры, когда неустойчивое настроение вашего собеседника требует вашего раздражения. Пробуйте многие примеры раздвоения вашего сознания. Пробуйте, чтобы ваша энергия могла свободно проливаться в нескольких направлениях, не теряя своей ценности и не ослабляя тока своего. Однообразное устремление свойственно Кали-юге. Но струны всех энергий, как спасительный поток, обогатят нахождение Сатья-юги. Мы имели примеры успешного расчленения сознания в прошлых веках, но нужно теперь особенно утвердить действие всех каналов Брахмавидья. Обратите внимание на течение мыслей и утвердите правильные волны ритма. Не следует уподобляться животным, которые могут мыслить одновременно лишь в одном направлении. Сыны света и пламени должны свободно сверкать искрами и зажигать пространственные огни. Истинно наступает время зажигания огней пространства, иначе говоря, выявления их даже в физической ближайшей сфере. Трудное время, когда огни могут вспыхивать и, не приведенные в порядок, могут сожигать и сокрушать. Примите эти напоминания как урок дня. Не полагайте, что там, в небесах, иные законы, а пока мы сохранены неведением материи низшей. Нет, вы знаете и начнете прилагать все советы.